Глава 4. Попросив Аглашу сходить на кухню и приготовить мне чай, я поднялась с пола и вновь схватила телефон, обдумывая свои дальнейшие действия. Первым делом необходимо было удостовериться, что Еву забрал именно Шкуров, а не кто-то, представившийся его именем. Сомнительно, конечно, учитывая, что у этой сволочи есть мотив. Набрав номер администрации ресторана, я стала ждать, когда возьмут трубку. Прямой связи с боссом у меня не было. Да и не видела я раньше повода ему звонить. А теперь... Зря я, короче, раньше не подсуетилась. Надеюсь, он еще в своем кабинете. Ресторан «Золотой олень». Администратор Марина, слушаю вас. Черт, я же вроде как болею. Здравствуйте. Прогундосила я, изменив до неузнаваемости свой голос. Могу я поговорить со Шкуровым Владимиром Николаевичем? «А кто его спрашивает?» Марина недовольно фыркнула, и я испугалась, что она сейчас пошлет меня подальше и положит трубку. «Он ждет моего звонка. Это по поводу Евы». «Какой еще Евы?» Я начала потихоньку закипать от злости. «Женщина, если вы сейчас же не соедините меня со своим боссом, я расскажу ему, по чьей вине он был вынужден ждать». Угроза подействовала, и через секунду в трубке возникла пауза, которую прервал ненавистный мне голос Шкурова. «Есения, я знал, что ты позвонишь». Даже не видя его мерзкой рожи, я подозревала, что он сейчас улыбается. «Где моя дочь?» Я так крепко сжала руку в кулак, что ногти впились в ладонь, оставляя царапины. «В надежном месте». «И под хорошим присмотром, девочка, с ее головы не упадет ни одного волоска, если ты сделаешь все, как я хочу». «И чего вы от меня хотите?» «Думаю, ты сама догадываешься, Есения. Меня давно так не интересовали женщины. С тобой я какой-то чересчур эмоциональный». «Я не хочу применять силу. Хочу, чтобы ты сама пришла ко мне. Согласилась стать моей». «Нет, похищение моей дочери — это и есть применение силы. Вы не имеете права, я позвоню в полицию». Договорить мне не дал его противный раскатистый смех. «Звони, попробуй. Никто в этом городе не пойдет против меня». «Я здесь, власть и закон». Последняя фраза прозвучала так зловеще, что даже находясь от него на приличном расстоянии, я почувствовала, как по спине пополз озноб. «Мы с тобой будем отличной парой, Есения. Вот увидишь». «Извините, Владимир Николаевич, но у нас с вами несовместимость по гороскопу. Я водолей, а вы больной ублюдок». С этими словами я с громким треском положила трубку. «Правильно», — говорила Аглая, — «вариантов у меня немного, и если отказаться от того, где мне уготована роль шкуровской подстилки, остается лишь одно». Вытащив из кармана клочок бумаги с номером ангела, я, чтобы не передумать, начала быстро его набирать. «Слушаю». Раздавшийся когда-то родной и грубоватый голос заставил меня усомниться в принятом решении, но, вспомнив о Еве, я взяла себя в руки. «Ангел, это я, Есения». Небольшая пауза, которую прервал его чуть слышный смешок. «А ты быстро, я даже не ожидал. Мне надо с тобой серьезно поговорить». «Вот как? Я внимательно слушаю». Видно, поняв, что звоню я ему явно не для того, чтобы развлечься, голос Цанева звучал уже не так весело. «Не по телефону, можно с тобой встретиться, это очень срочно». Нужно отдать должное этому оборотню, лишними вопросами он меня закидывать не стал, а быстро продиктовал адрес и сообщил, что будет ждать меня. Только я положила трубку, как в комнату вернулась Аглаша. «Кому ты звонила?» — спросила она, передав мне чашку, от которой шел стойкий запах бодрицы, травы, что, несмотря на свое название, за 5 минут усыпляло любое живое существо. Но сон в мои планы сейчас не входил. Шкурову хотела убедиться, что Ева у него. Я начала завязывать шнурки на кедах. Мне сейчас нужно будет уехать. «Но куда?» В голосе подруги слышались встревоженные нотки. Я чувствовала себя последней дрянью из-за того, что скрыла от нее встречу с ангелом, и даже готова была рассказать обо всем, но у меня на это совсем не было времени. Спасать свою дочь. Резко дернув входную дверь, я выпрыгнула за порог, уже не слушая, что мне вслед кричала ведьмочка. «Радко, я понятия не имею, зачем он меня вызывал. Задал парочку вопросов о Мироне и отпустил». Разговаривая по телефону со своим приятелем, ангел искоса поглядывал на часы, ожидая приезда Есении. Он не знал, зачем дал ей адрес своего убежища, о существовании которого не подозревала ни одна душа в организации Шкурова. Но на тот момент это казалось правильным. Голос девочки звучал так взволнованно, что живший в ангеле волк чуть ли не на стенку лез от тревоги за нее. Еще одна странность, касающаяся этой малышки. Его волк за все 3 года ни разу толком признаков жизни не подал, не то что тревожится о ком-то. Одно время мужчина даже считал, что в той аварии была утрачена не только его память, но и вторая сущность. «Не нравится мне это, ангел. Похоже, шкура что-то подозревает. Держись от него подальше». В хриплом голосе Ратмира Краснова, или, как звали его близкие друзья, Радка, не проскальзывало никаких эмоций. Он лишь получал информацию и делился ею. Ничего лишнего. «Он дал мне неделю на то, чтобы уладить дела с гоблинами. Я пока залягу на дно, а ты предупреди их, что намечается зачистка. Ведьмак своей воли терпеть не будет, и если они не за него, значит против». «Хорошо, будь на связи». В этот момент раздался стук. Быстро попрощавшись, ангел положил трубку и направился к двери. С их последней встречи от силы прошло 2 часа, а ему показалось, будто вечность пролетела. Она стояла в дверном проеме, обхватив себя руками и прикусив алую нижнюю губу. Такая маленькая, беззащитная, будто пришедшая, чтобы принести себя в жертву злому серому волку. Рыжие непокорные пряди спадали по плечам и спине. Из-под летнего короткого платья выглядывали ножки, облаченные в кеды, что шли ей не хуже шпилек, в которых он видел ее в ресторане. В голове вспыхнул ее образ, разметавшаяся на шелковых простынях, без единого клочка одежды, сонные глаза, белая грудь с розоватыми сосками. Фантазия была такой детальной, что ангелу пришлось встряхнуть головой, которую тут же пронзила адская боль. Маленькая ведьмочка или нереида, не иначе. Первые могут приворожить, а вторые источают сильный аромат, что привлекает к ним внимание мужчин. Как еще объяснить его одержимость этой крошкой? Не потрудившись накинуть на себя футболку, Цани встретил меня в одних коричневых брюках. Взгляд будто сам по себе замер на его мощной голой груди, которую в прошлом я не раз исследовала своим язычком. Слава богам, он не может читать мои мысли. Я быстро подняла голову. «Проходи». Он посторонился, уступая мне дорогу. От волнения не знала, куда деться, мысленно спрашивая себя, а правильно ли я поступила, придя сюда. Сделав несколько осторожных шагов, я оказалась внутри просторного помещения. Квартира Цанева состояла из 2 комнат – ванной и 2-й, что в себя включало гостиную, диван и телевизор, спальню, тот же самый диван, и кухню, микроволновка на шкафу и маленький холодильник. «Можешь садиться». Он указал мне на стоящее у стены кресло. «Чай, кофе, воды». «Нет, спасибо». Голос, наконец, вернулся, но звучал глуховато. Всю дорогу к нему я готовила речь, с которой собиралась выступить, но стоило увидеть лицо мужа и переступить порог его квартиры, как все слова выпорхнули из головы, оставив там лишь туман из воспоминаний о нашем прошлом. Больше всего на свете мне сейчас нужно было его сильное плечо, его объятия, заверение, что он в лепешку расшибется, но спасет нашу дочь». Но ничего этого не будет. Цанев уже не тот мужчина, каким был 3 года назад. Да и того мужчину я едва знала, учитывая, как закончились наши отношения. Мне нужно быть сильной ради Евы. «Говори, лисенок, я тебя слушаю». Очень удивилась, увидев, что он уже не стоит надо мной, а прислонился к дальней стене. За своими мыслями я немного отвлеклась от происходящего. «Я пришла просить тебя о помощи. Мне больше не к кому обратиться, я в этом городе никого не знаю». «И что же за помощь тебе нужна?» «Шкуров Владимир Николаевич украл мою дочь». Повисла долгая пауза. На лице ангела не дрогнул ни один мускул, но в глубине серо-голубых глаз зажглось багровое пламя. Руки сжались в кулаки, и он поддался вперед, будто готовый в любую секунду накинуться на меня. Все мое тело непроизвольно задрожало, и я будто на физическом уровне почувствовала охватившую мужчину ярость. «Значит, ты меня не обманывала? У тебя есть муж и ребенок?» Даже не сказала, прорычал оборотень. «У меня нет мужа. Я просто хотела избежать излишнего внимания. Но да, у меня есть дочь, Ева». «Кто ее отец?» «Признаться, я уже начала негодовать из-за его допроса по поводу моего предполагаемого мужа. Можно подумать, что он ревнует, но этого же не может быть. Неважно, мы очень давно расстались и сейчас не поддерживаем никаких отношений. Судя по тому, как мощная энергетика в комнате начала потихоньку рассеиваться, Цанева мои слова успокоили. «Ты поможешь мне спасти ее?» «Не знаю, в курсе ли ты, но Шкуров, скажем так, не человек, в известном тебе смысле этого слова». «Боги, он действительно думает, что я не знаю о живущих на Земле расах?» Если я раньше и сомневалась в его амнезии, то теперь уверилась в этом окончательно. «Я в курсе, только не знаю, кто он, вампир или ведьмак». Брови волка в удивлении приподнялись, но ненадолго. «Ведьмак», — кивнул ангел, — «один из самых сильных». «Черт». «Не совсем, но почти». «Расскажи мне все по порядку и начни с того, кто ты на самом деле такая, крошка». Бросив в его сторону настороженный взгляд, я набрала полную грудь воздуха и начала подготовленную заранее речь, где правда смешалась с выдумкой. Я рассказала Цаневу, что я ведьма, решив не скрывать от него этот факт, но уточнила, что за неимением знаний ведьмовской деятельностью не занимаюсь. Услышав мое признание, ангел даже бровью не повел, так как, видно, уже догадывался. Затем поведала ему о том, как устроилась на работу к Шкурову в ресторан. Рассказ о приставаниях босса, кажется, не оставил оборотня безучастным. В комнате раздался грозный низкий рык, который я проигнорировала, закончив нашим последним разговором в ресторане, свидетелем которого чуть не стал сам Цанев. Когда я вернулась сегодня домой, узнала, что Шкуров забрал Еву из садика, назвавшись ее отцом. Я не могла больше сдерживать слез, что тут же устремились по щекам вниз. «Ей даже трех нет, она такая малышка. Прошу, помоги мне ее вернуть. Помоги нам исчезнуть из этого города подальше от него. Мне больше некому обратиться, и если ты откажешь, мне придется согласиться на все его условия». Отодвинувшись от стены, ангел сделал шаг в мою сторону. «Ты видела, что я входил сегодня в его кабинет? Я мог быть его ручным псом, его партнером, приспешником, и все равно пришла ко мне. Почему?» Опустив голову, я мысленно перебирала варианты ответов, в которых мне не пришлось бы признаваться в том, что Ева – его дочь. «Я просто тебе поверила. Так ты поможешь?» Подав мне руку, ангел поднял меня с кресла, но не отошел в сторону. Мы стояли посреди комнаты, вплотную и не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. «Помогу!» – наклонившись к моему ушку, хрипло шепнул он. «Но мне будет нужно кое-что от тебя взамен». В этот момент я согласилась бы на все на свете. Попроси он, чтобы я на коленях умоляла его о помощи. Я бы сказала «да». Предложи переспать с ним, я бы сказала «да». Что угодно. Но к тому, о чем он повел речь, я готова не была.